Глава 19. В любой вечерней пирушке бывает переломный момент, когда ты уже достаточно пьян, чтобы дурацкая идея показалась интересной. Кензи достигла этого момента. Она не стала заказывать такси до дома Дерека, зная, что в сетевых такси не берут наличных, а у нее пока нет других вариантов. Она просто поймала такси на Юниверсити-авеню. Без пробок езда от ее дома до улицы Дерека заняла всего 15 минут. Кензи сообщила водителю номер одного из ближайших домов. И он уже медленно ехал, поглядывая то на навигатор, то пытаясь разглядеть через залитое дождем окно номер названного ею дома. «Извините, какой именно дом вам нужен?» — уточнил он. «Все отлично, мы у цели». Они немного не доехали, но Кензи не хотелось, чтобы водитель точно знал, куда она направится. Ее затуманенные сидром мысли начали путаться. Шофер съехал на обочину. «Я могу подождать, пока вы войдете». Добрый дедуля, достигший пенсионного возраста, улыбнулся в зеркало заднего вида, видя, как неловко пассажирка пытается отстегнуть ремень безопасности. В обычный вечер Кензи приняла бы его предложение, но не сегодня. «Все будет в порядке». Меньше всего ей нужен свидетель того, как она прокрадется в дом своего женатого любовника. «Обычно я пользуюсь задним входом, так что вы не сможете увидеть меня с улицы. Но спасибо вам за заботу». Заплатив за проезд, она сказала ему оставить сдачу себе и открыла дверцу машины. «Не забудьте чек». Он вручил ей бумажную квитанцию. «О, точно. Давненько она не ловила такси». Взяв квитанцию, Кензи сунула ее в карман. Выбравшись из машины, прежде чем любезный водитель успел добавить что-то еще, Кензи постояла на тротуаре, делая вид, что отправляет сообщение по телефону, пока задние фары такси не скрылись за поворотом. Дом Мачадо — великолепно отреставрированный особнячок с большой верандой, маячил на другой стороне улицы. Однажды Дерек описал его как не очень большой дом. Но Кензи он казался огромным. Она никогда не жила в доме площадью больше 100 квадратных метров. Услышав за спиной хруст, Кензи резко обернулась. Сердце едва не выпрыгнуло из груди. Ожидая встретить взгляд горящих в темноте глаз хищника, девушка увидела только белку. Зверек поглядывал на нее из-под дерева, помахивая хвостом. Улица была совершенно безлюдна, но Кензи не могла избавиться от ощущения постороннего присутствия. Это нелепо, конечно. Она напилась, и у нее начали появляться бредовые идеи. И именно по этим причинам ей не следовало бы, конечно, никуда ездить. Не следовало также знать код их входной двери. Но она узнала его случайно, несколько месяцев назад, когда они с Дереком ехали в аэропорт, чтобы успеть на рейс в Нью-Йорк. И когда уже собирались выехать на шоссе, он вдруг понял, что забыл бумажник, положил его в спортивную сумку, которая осталась дома. В итоге он велел водителю развернуться. Когда они подъехали к его улице, Дерек, наклонившись, отвел назад прядь ее волос. Кензи подумала, что ему захотелось поцеловать ее, но вместо этого он прошептал. «Детка, ты не могла бы пригнуться?» «Что-что?» — прошептала она в ответ. «Знаешь, давай сыграем в прятки». Он натянуто рассмеялся, будто решил позабавить ребенка, затеяв веселую игру. Кензи видела глаза водителя, наблюдавшего за ними в зеркало заднего вида. Он, вероятно, подумал, что ему попалась странная парочка. Сначала он посадил Дерека здесь, около его дома в фешенебельном районе Капитолийского холма, а потом заехал за Кензи, забрав ее из обшарпанного жилого дома в университетском районе. Наверное, ей следовало бы испытывать благодарность за то, что Дерек вообще удосужился заехать за ней. Он ведь мог просто назначить встречу в аэропорту. Любые возражения могли бы только усугубить ситуацию. Поэтому Кензи пригнулась к кожаному сиденью. Водитель заехал на подъездную аллею. Как только Дерек вышел, она сразу вызывающе выпрямилась, заметив при этом осуждающий взгляд шофера. Через тонированные стекла машины увидела, как Дерек вводит код входной двери. Его пальцы нажали на панели 4 цифры. 2011. 20 ноября. День рождения его сына. Чем дольше Кензи стояла под дождем, тем больше трезвела. И уже начала сильно сомневаться в разумности своей затеи. Двухэтажный, с большими окнами особняк Дерека окружали огромные дубы и клены. По всему фасаду тянулась широкая крытая галерея. Пышные, хорошо ухоженные кусты добавляли яркие оттенки к земным нейтральным цветам стен дома. Он приятно отличался от выраставших в других районах вычурных и модных шикарных особняков. Кензи оценила, как уютно выглядело это семейное гнездышко в районе Капитолийского холма. Видимо, Дереку и Марин повезло приобрести такой дом во время обвала цен на рынке жилья. Дерек буквально лопался от гордости, рассказывая ей о том, как он обманул предыдущих владельцев, находившихся на грани потери права выкупа из-за какой-то сомнительной финансовой сделки, которую они заключили, чтобы купить дом. «И ты не чувствовал себя подлецом?» — спросила Кензи. «Ведь все тогда испытывали жуткие трудности». «В сообразительности тебе не откажешь», — расхохотался Дерек. «Но в любой сделке кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Они изначально не могли позволить себе такой дом. То есть отчасти сами создали свои трудности». «Это безумие, конечно». «Но если Кензи решила заглянуть туда, то ей лучше поторопиться, не распыляясь на раздумья и не теряя головы». Перейдя на другую сторону улицы, девушка направилась прямо к входной двери. Галерея хорошо освещалась. Если ее остановит кто-то из соседей, она скажет, что работает в одном из салонов Марин, и ей поручили привезти сюда какие-то документы. Но, насколько она могла судить, никто ее не видел. Алкоголь в организме мешал сосредоточиться, но ей удалось правильно ввести четырехзначный код. Панель домофона сработала, щелкнул замок. Кензи повернула ручку, вошла и заперла за собой дверь. Выдох. Глубокий вдох. Выдох. В доме стояла тишина. Не считая низкого, почти неразличимого звукового сигнала, доносившегося откуда-то изнутри. Заметив чистоту полов, Кензи решила снять промокшие туфли. Сочтя неправильным оставлять их на коврике у входа, запихнула их в шкаф. В одних носках осторожно прошла по тускло освещенному дому на кухню, где пикающий сигнал стал громче. «Вот черт! У них включена сигнализация!» Вторая цифровая панель была установлена на стене кухни рядом с дверью в другой коридор. Вероятно, он вел к боковому входу, которым Дерек и Марин обычно пользовались, поскольку оба парковались в гараже. По ее оценкам, сигнализация пикала уже больше 20 секунд. Кензи понятия не имела, сколько у нее времени до того, как сработает сигнал тревоги. Она должна была что-то предпринять. И быстро, до того, как охранная компания оповестит полицейских, а те свяжутся с семьей Мачадо. Она попробовала ввести тот же код, что для входной двери. 2011. На панели замигала красная лампочка. Черт, черт, черт. Боже, что за шальная идея притащиться сюда в подпитии? В панике Кензи ввела единственное пришедшее ей в голову число. Сегодняшнюю дату. Годовщину свадьбы Дерека и Марин. Красный цвет тут же сменился зеленым. Пиканье прекратилось. Слава тебе, Господи. Ее подмышки взмокли от пота. Адреналин, похоже, сжег весь выпитый алкоголь. Сердце колотилось как бешеное, а в горле совсем пересохло. На прилавке рядом с холодильником стоял пустой стакан, и она наполнила его доверху, прижав к носику водного автомата холодильника. Достав свой телефон и заглянув в Инстаграм, Кензи убедилась, что Дерек и Марин все еще в Уистлере. У них сейчас поздний ужин. Они сидели рядом друг с другом в обитом бархатом кабинке, с бокалами красного вина в руках, и перед каждым красовались тарелки со стейками и овощами. Белая скатерть поблескивала серебристыми конфетти, вроде бы в виде сердечек и цветочков. Подпись гласила: 20 лет прошло, осталось еще 40. Для меня это звучит как рай. На этой фотке они смотрелись как суперская гламурная парочка. Их глаза Кензи невольно наполнились слезами. Дело не в том, что она не знала, насколько Дерек из другого мира. Дело в том, что до этого момента она не думала, что ее это могло волновать. Мучительно было смотреть на них, сознавая, что такая жизнь ей никогда не светит. Марин разместила это фото всего 15 минут назад, и пока появился лишь один комментарий, но с совершенно незнакомой Кензи странички, обозначенной как «Sebastian's Dead 76». «Sebastian's Dead 76. Я очень люблю тебя, милая. За наше здоровье. С годовщиной, любовь моя. За грядущие 40 лет. Милая». Дерек называл Марин «милой». А Кензи он называл «деткой». Она даже не задумывалась, какой разный смысл может скрываться в таких ласковых обращениях. Ей необходимо перестать пялиться на их фотографии. Нужно выйти из Инстаграма и убраться из их дома. Но ей также нужно облегчиться. Черт с ним. Можно же напоследок заглянуть в их туалеты. Дом перестроили сверху донизу. И Кензи, как начинающий дизайнер мебели, обратила внимание на четкие линии и изысканное использование пространства. В доме ощущалась атмосфера приверженности традициям, но в современном стиле. «Я вырос в трейлерном парке», — признался Дерек в их первую ночь, когда они лежали, сплетясь голыми телами, в номере отеля «Кедровый ручей». «У нас ничего не было. Было меньше, чем ничего». Мой отец ушел, когда мне было 2 года, и у мамы остались на руках 3 сына. Всех нужно было кормить, а я был младшим. Мне никогда не доставалось новой одежды. Никогда не доставалось нового велосипеда. Мне лично никогда не покупали ничего нового. Мы всегда хотели есть, а в доме вечно не хватало еды. «Тяжко», — сочувственно заметила Кензи, коснувшись его часов. Шикарного Ролекса. «Зато теперь ты достиг успеха». «Да», — согласился Дерек и продолжил, целуя кончики ее пальцев. «Именно поэтому мне так важно то, как я живу. Мне нравится хорошая одежда, нравится ездить на хорошей машине, нравится иметь наличные в кошельке, даже если я пользуюсь кредитками. Мне нравится не быть бедным. Наверное, желание выбраться из бедности довело меня до своеобразной дерзости». Он задумчиво помолчал. «И эта дерзость подталкивала меня вперед. Именно она привела меня к успеху». «А что привело тебя сюда?» — спросила Кензи, похлопав рукой по кровати. Дерек приподнялся и мягко опустился на ее обнаженное тело. Она машинально раздвинула ноги. Они уже занимались сексом недавно, но он был готов повторить. «Мне нравится, что ты знаешь меня лишь отчасти», — посмотрев ей в глаза, произнес Дерек. «Нравится, что ты знаешь меня только как состоявшегося человека, не имея понятия о том, каким я был раньше, что у нас с тобой нет общего прошлого». Кензи понимала его. Ей отлично знакомо стремление к новой жизни. Но путь к ней нелегок. Особенно если родственники, старые друзья принимают все близко к сердцу. «С тобой у меня нет 20-летнего груза ошибок», — прошептал Дерек. И Кензи почувствовала, как он вновь проник в нее. Она развела ноги пошире и, обхватив руками его ягодицы, помогла проникнуть на всю глубину себя. «Ты подобна чистому листу новой истории, и даже не представляешь, как отчаянно я нуждаюсь в обновлении». Не нужно быть психологом, чтобы понять, что она была своего рода отдушиной. Их отношения всегда ограничивались строгими рамками. Когда Дерек с ней, он может не думать о своей жене, пропавшем сыне, об этом доме и о любых своих делах и обязанностях. Проблема в том, что Кензи не могла понять, почему кому-то могло захотеться сбежать от такой жизни. Бедный, печальный, богатый человек. Этот дом просто великолепен. Трехметровые потолки, сверкающие паркетные полы, светильники, стоившие, вероятно, больше, чем ее аренда. Здесь даже пахнет деньгами. В поисках ванной она заглянула в одну из комнат, но там оказалась только прачечная. И такой фантастически шикарной прачечной Кензи еще не видела. Помимо большой стиральной машинки и сушилки, там имелись встроенные шкафы для всего неприглядного хозяйства, типа моющих и чистящих средств, сушильных простыней и прочей мелочевки. Какое удовольствие должно быть не делить прачечную с сотней других жильцов, тем более такую роскошную. В коридоре Кензи заметила также три шкафчика. На каждом вручную расписанная деревянная табличка. На том, что слева, написано «Марин», на том, что справа — «Дерек», а на том, что посередине — «Себастьян». «Себастьян. Вот это да!» Внутри все еще висела его курточка, под которой стояли резиновые сапожки, а в нижней корзине — рюкзачок, украшенный мультяшными собачками из «Щенячьего патруля». «Щенячий патруль» — популярный канадский мультсериал. Она вдруг осознала, что невольно протянула руку и коснулась детской курточки, но тут же отдернула ее назад. Нет, нельзя прикасаться к его вещам. Нельзя доходить до такого кощунства. Поскольку ее мочевой пузырь угрожал лопнуть, Кензи быстро вышла из коридора и продолжила самовольную разведывательную экскурсию, размечтавшись о том, как бы она изменила интерьер, если б жила здесь с Дереком. Честно говоря, менять особо было нечего. У Марин отличный вкус. Медленно поднимаясь на второй этаж по винтовой лестнице, Кензи разглядывала висевшие на стене рамки с фотографиями. Все они запечатлели этапы взросления сына Дерека и Марин. На последнем, рядом с верхней ступенькой, должно быть самая недавняя фотка. На ней Себастьян одет в точно такой же свитер с оленем, как на постере о пропавшем ребенке. Только на этом снимке он сидел на коленях Санты со счастливой улыбкой на лице. До Кензи вдруг дошло, насколько кошмарна эта история на самом деле. Довольно просто не думать об этом, если даже сам Дерек предпочитает ничего не вспоминать. Но здесь, в их доме, проходит половина его жизни. И именно ее Кензи не суждено ни узнать, ни увидеть. как отца, потерявшего ребенка, женатого на матери, потерявшей ребенка. Пристально глядя на детскую фотографию, Кензи вспомнила, что Себастьян исчез в последнюю субботу перед Рождеством. А ведь они могли бы, вероятно, нарядить елку в передней гостиной, где она сияла бы электрическими гирляндами так, что все соседи могли увидеть ее в своих окнах. Они, вероятно, закончили бы все свои рождественские покупки, большинство подарков завернули в праздничные упаковки и положили под елку, но несколько детских спрятали, ведь их следовало открыть только в рождественское утро. Но вместо того, чтобы проснуться под топот детских ножек, бежавших по коридору и вниз по лестнице, вместо радостных воплей при виде сложенных под елкой подарков, дом оставался тихим и печальным. Некому было открывать детские подарки. С тех пор здесь жили лишь воспоминания о мальчике. От всех этих мыслей Кензи стало так тошно, что она не сразу отдышалась и пришла в себя. На стене наверху лестницы висела черно-белая фотография, 8х10. Дерек и Марин на пляже в день их свадьбы. На невесте — богемно-шикарное свадебное платье, на женихе — светлые брюки и белая рубашка с закатанными рукавами. Они смеются, держась за руки. Их волосами играет ветер. На этом фото Марин моложе Кензи и умопомрачительно красиво. Кензи медленно прошла по второму этажу к спальне, видимо, принадлежавшей Себастьяну. На двери какая-то веселая наклейка. Приблизившись, она опять узнала одного из персонажей «Щенячьего патруля». Все комнаты открыты, кроме этой. Ей не захотелось открывать ее. Кензи хотелось посмотреть только семейную спальню, а она явно находилась в конце коридора за двойными дверями. За порогом паркет сменился ковром, но не дешевым протертым паласом, как в ее квартире. На этом сплошном и толстом вязаном ковре ее ноги даже не оставляли следов. И на площади одной только спальни, вероятно, разместилась бы вся их с Тайлером квартира. К внутренней стене примыкала широченная кровать с зеркальными тумбочками по бокам. Одна тумбочка забита книжками. Несколько сборников из серии «Помоги себе сам». Остальные — билетристика. Полка второй тумбочки пуста, не считая лежавшего с краю зарядного устройства. Кензи моментально догадалась, с какой стороны спал Дерек. Он не читатель. Войдя в смежную со спальней ванную комнату, Кензи сразу вспомнила иллюстрации из гламурных журналов и почувствовала приятный лавандовый аромат. Плитка на полу была выложена затейливым узором. Застекленная душевая кабина достаточно велика, чтобы принимать душ вдвоем. Кензи впервые увидела такой большой туалетный столик с раковиной. А возле окна, на ножках в виде львиных лап, стояла ванная, настолько глубокая, что рядом поставили табуреточку для более удобного входа. Туалету отвели отдельное помещение за дверью рядом с душевой кабиной. И Кензи поспешила прямо туда, чтобы, наконец, облегчиться. Гардеробную она не смогла даже толком оценить. Половина Дерека полна костюмов, что неудивительно. Но половина Марин вмещала огромную коллекцию фирменной одежды. Платья, пальто, костюмы, брюки, блузки. Все отсортированы по стилю и цвету. Есть и центральный остров. Целый остров! С ящиками, в которых аккуратно сложены носки и нижнее белье, спортивная одежда и джинсы. И вся задняя стена заполнена стеллажами исключительно с сумками и обувью. И Кензи вдруг подумала, что зря так разволновалась, когда Дерек прикупил ей фирменную сумку в Нью-Йорке. единственную в ее гардеробе дизайнерскую сумку, такую прелестную, что она позволяла себе носить ее только на свидание с Дерком. А вот у его жены исключительно шикарные дизайнерские сумки. Гуччи, Феррагамо, Шанель, Луи Виттон. И единственная бюджетная модель от Тори Бёрч, уже довольно потрепанная и явно любимая. Не совладав с собой, Кензи достала телефон, чтобы сфотографироваться в этой невероятно шикарной гардеробной. Щелкнувшись в нескольких выигрышных ракурсах, она подумала, что произойдет, если выложить эти фотки в Инстаграм. Поймет ли кто-то из ее подписчиков, где она снималась? Именно такую гардеробную она видела в телепрограмме «Сделка на миллион», на которую они с Тайлером подсели прошлым летом. «Сделка на миллион» — реалити-шоу о трех молодых агентах по торговле недвижимостью, продающих элитные дома в Голливуде и Малибу в Калифорнии. «Какого черта мы это смотрим?» — спросила она тогда, пожевывая попкорн из микроволновки и, глядя, как богатая парочка, не старше 30 лет, заявила на камеру, что их 200-метровая квартира на Манхэттене маловато как для них самих, так и для их бишон-фризе, мелкой французской баллонки. Из-за этих пижонов я начинаю чувствовать, что моя жизнь полный отстой. «Ну, они же нас вдохновляют», — справедливо заметил Тай. «Мы смотрим на них, потому что нам самим хотелось бы жить так же». Внимание Кензи привлекла пара туфель на высоких каблуках с красной подошвой. Кристиан Лабутен. Настоящее произведение искусства, обтянутый черным атласом, с хрустальным бантом на мыске, на 4-дюймовых каблуках, 8-го размера. Соответствует российскому 41-му. Кензи носила обувь размера 8,5, достаточно близко. Стащив носки, она примерила туфли. Немного тесноваты. Но Кензи все равно сделала снимок своих изысканно обутых ножек. Потом убрала туфли обратно на полку, решив, правда, что на фоне коллекции сумок они выглядели бы еще гламурнее. Устроив композицию из сумок и обуви по своему вкусу, Кензи сделала еще несколько фоток. Вернувшись в спальню, она бесшумно прошла по толстому ковру. Помедлив возле кровати, представила, как Марин читает в постели, а Дерек подбирается к ней под бочок в те счастливые времена, когда их ребенок уже уснул в своей комнате, и у них наконец-то появилось время на личные дела. На Марин — пижама или футболка Дерека из колледжа. Он в старых баскетбольных шортах, без рубашки. Может, только из душа после долгого рабочего дня. Может, они затеяли любовные игры. А может, просто обнялись. Может, поболтали о прошедшем дне, тихо и спокойно, пока кого-то из них не сморил сон. Дерек, наверное, первым закроет глаза. И как только он это сделает, сон придет быстро. Марин понадобится больше времени, ведь женщины не умеют быстро отключаться. Она еще будет думать о сотне различных событий, произошедших сегодня, и о 200 возможных завтрашних дел. В их жизни нет места для Кензи. Ей пора уходить.